платит-то? Нью-Йорк?» Мэтью подождал, пропустив пару рабочих с большим сундуком, и взошел по сходням. Лилихорн держался прямо за ним. Мэтью остановился у конца сходней, открыл сумку, вывернул, и на палубе оказались два начищенных черных ботинка, слегка поцарапанные при прыжке с крыши. Лилихорн, не веря своим глазам, глядел на ботинки, потом перевел взгляд на Мэтью. «Вы совсем спятили?» «Кажется, я помню, сэр, как вы у себя в кабинете сказали. Я хочу, чтобы ботинки арестанта были на ближайшем же корабле, отплывающем в Англию, и с катертью ему дорога. Разве вы не так говорили?» «Не знаю. Не помню. Но ведь если я так сказал, я имел в виду, чтобы в этих ботинках был он сам. И вообще, вы их могли найти где угодно, отсюда и до... Где вас там носило? Я знаю, что случилось с Грейтхаузом, и сочувствую ему, но тут он сам виноват со своей жадностью». «Жадностью!» — прохрипел Нек из-за спины Лилихорна. «Дрейк приехал отвезти арестанта в тюрьму», — напирал Лилихорн. «И где этот арестант?» «Тиранус Слоттер похоронен на земле лорда Кента, на табачной плантации в колонии Каролина. Если вас интересуют подробности, советую посетить Натэниела Пауэрса или съездить в Филадельфию, поговорить с верховным констеблем Абрамом Фарадеем. Или пусть едет сам Дрейк, мне все равно. Меня интересует только, чтобы ботинки Слоттера оказались на ближайшем судне, идущем в Англию, как вы и требовали». Мэтью сверлил глазами дыры в верховном констебле. «И с катертью дорога». «Сэры!» — рявкнул кто-то снизу с палубы. «Или уберитесь оттуда к чертям, или начинайте грузить!» Предложение физической работы вызвало на лицах Лилихорна и Нека неподдельный испуг, но Мэтью уже спускался по сходням и направлялся широким шагом к своему фургону. Лилихорн бросился за ним вдогонку, а Нек замыкал шествие. «Корбет! Корбет!» — заявил Лилихорн, догнав Мэтью. «Мне нужны от вас все подробности. Немедленно!» «С чего начать?» — подумал Мэтью, не сбавляя шага. «Если Грейтхаус уже изложил цепь событий, которая привела к взрывчатому ларцу, это хорошо. Можно начать рассказ с прохожего», — подумал он. «Конечно, рано или поздно дойдет до эпизода с миссис Так, а Мэтью не был уверен, что Лилихорн готов такое слушать. И уж точно это не надо было слушать Неку, который потом будет размахивать красной тряпкой по всему городу. Интересно, как воспримут историю Тома? Мэтью считал, что это наиболее поразительная часть. В доме преподобного Эдварда Дженнингса и его жены Том провел около 8 часов. Отоспавшись слегка, чтобы вернулись силы, он просто встал посреди ночи и вышел в дверь. Подумал, что Слоттер пойдет по дороге на юг, Колдерс-Кроссинг. Эту деревню он сам миновал, когда шел на север. Только одно имело для него значение — найти этого человека и убить. И в этой холодной решимости Мэтью слышалось, будто Слоттер стал для Тома символом многих трагедий в его жизни. Или просто олицетворением зла. Как бы там ни было, Том собирался следовать за Слоттером, куда бы убийца ни пошел и сколько бы времени ни заняло преследование. Поэтому он вышел из Бельведера той же дорогой, что шли Мэтью и прохожий. Не зная о попытке Слоттера украсть лошадь и последующем его походе через лес, Том шел по дороге. Перед рассветом он поспал еще 2 часа, но ему никогда много сна и не требовалось. И вот, дальше в тот же день, он увидел следы, выходящие из леса. Один путник в ботинках, двое в мокасинах. Следы привели его к дому, где он останавливался, когда шел на север. Где веселые и добрые люди накормили его и его собаку. Где была красивая и добрая девушка по имени Ларк. Где мальчик Аарон показал ему богатство цветных шариков в фарфоровом кувшине. Они с Аароном больше часа тогда стреляли шариками, и Том удивился, что в нем осталось хоть что-то мальчишеское, потому что к тому времени ему уже случилось, защищаясь, убить человека. В колонии Виргинии. Он вошел в дом, рассказал он Мэтью. Слез не проливал, сказал он, с тех пор, как умер отец. Все, плач остался в прошлом. Но эти убийства невинных и добрых людей потрясли его душу. Конечно, он знал, чья это работа, и поймал себя на том, что рассматривает шарики Аарона, рассыпанные по столу. Он взял уже 4-5 штук в руку и подумал, если когда-нибудь понадобится ему что-то, чтобы не сойти с пути, заставить идти дальше, усталого или голодного, достаточно будет дотронуться до этих шариков в кармане и вспомнить о временах, когда это доброе семейство дало ему возможность снова стать мальчишкой. Но больше он уже не мальчик. Он взял еды с кухонного стола и нож из ящика. Вряд ли хозяева стали бы возражать.